Глава 16. «Она тебе совершенно не пара», — прошипела Галина, стоило Татьяне выйти из машины. Марк смотрелся в спину спешащей к инспектору ДПС любовницы. Увидел, как Таня всплеснула руками, что-то доказывая. «Она похожа на вас, Галина Евгеньевна», — словно школьник улыбнулся Марк. «Как встретил ее, обалдел. Но будто сестра-близнец». «Спасибо», — перебила Зубова. «Мне брата с лихвой хватает». «И ничем она не похожа. Вот придумал», — отмахнулась она, нервным взглядом выхватывая с заднего сиденья Таню Фокину, идущую вдоль обочины. Худая блондинка лет 40 в норковой шубке и на каблуках. «Очень похожа», — радостно подтвердил Марк. «Я ведь в школе был в вас влюблен». «А вы наверняка и не догадывались», — протянул он, стараясь говорить небрежно. «Конечно, знала», — довольно улыбнулась она. «Учителя такие вещи сразу чувствуют. Но и ты у меня ходил в любимчиках, Марк, неужели не помнишь?» — вздохнула она, проводя ладонью по кожаной обивке сиденья. «Помню», — ухмыльнулся он и добавил резко. «Вы мне ничего сказать не хотите?» «Вы же не зря во двор выходили птичек кормить». «Один из охранников герцога, Фима Мельник, работал раньше на Янхеле. Когда еще во двор въезжали, он мне знакомым показался. Вот я и пошла на разведку. А что разузнал ты?» «Значит, все-таки папин телохранитель», — криво усмехнулся Марк. «Не ожидал я, Галина Евгеньевна», — бросил он задумчиво. «Думаешь, твой отец причастен к пропаже денег?» — поинтересовалась она невесело. И по ее тону Марк понял, что и сама Галина решила так же. «Многоходовочка вполне в папином духе», — пробурчал он. «Там у Романа кто-то отключил камеру наблюдения за час до его приезда с Камилой. Буквально за несколько минут. Словно контакт отошел или другая случайность. Демьяновского тут винить трудно». Поморщился он, наблюдая, как Татьяна машет руками и что-то оживленно рассказывает ДПСнику. «Охрану Роман в тот день отпустил, не хотел смущать Камочку. В доме, по его словам, никого не было. Да и они с Камилой не проходили далеко. Кухня, спальня, жарили мясо, пили вино, целовались. Сразу после кражи Роман просматривал записи с камер и никого не увидел». «Да оно и понятно, если нервы на взводе. А прошлой ночью, когда они с Камилой помирились, пересмотрел еще раз. Ну и заметил чуть смазанный отпечаток ноги на ступеньке. Получается, кто-то хотел именно нашу Камочку подставить?» – прошипела Зубова, оглядываясь назад. Проследила внимательно за инспектором ДПС, лениво осматривающим багажник. «Деньги пропали. На девчонку все свалили. Хороший план. Только Янхель он зачем?» Пробормотала, стоило захлопнуться крышки багажника. «Рассорить любовников», — хмыкнул Марк. «Никто из нас не в восторге от выбора Камилы. Как по мне, так Степа — отличный вариант». «Ох, молчи», — то ли согласилась, то ли предупредила Галина. Татьяна, открыв дверцу, плюхнулась на место водителя. Принесла в салон легкий морозец и ворох возмущения. «Ну, ты представляешь?» — фыркнула она. «Всех подряд тормозят. План перехват по городу, что ли?» «Мне придется срочно уехать в Израиль, Таня. Пока ты общалась с полицейскими, я имел неприятный разговор с родственниками». Марк невзначай махнул зажатым в руке телефоном. «У моего отца серьезные проблемы. Нужно ехать». Поморщился он и рыкнул властно. «Ты со мной?» «Да, конечно», — пролепетала она, выезжая на трассу, и добавила, смутившись. «Если ты приглашаешь». «Хорошо», — кивнул Марк. «Сейчас домой приедем, билеты купим. А ты пока подумай, на кого фабрику оставишь. Мы едем надолго». «Все же нахалюга», — мысленно изумилась Галина, выглядывая в окошко знакомый поворот. «Проблему с Янхелем можно и по телефону обсудить. Решить, как герцога на ложный след направить. И там ему его же бабки и вручить», — хмыкнула она. «Камочкин папа, конечно, идиот, но не выносить же такую новость на всеобщее обозрение». «Ты меня на следующем светофоре высади, Танечка», — громко попросила Зубова. «К дому подвозить не надо, у нас там ни пройти, ни проехать». «Почему вы до сих пор не переехали в квартиру, что купил вам папа?» — строго поинтересовался Марк. «Безобразие какое-то, Галина Евгеньевна». «Не хочу», — отрезала она. «Пусть этот лысый поц приезжает и сам в ней живет», — хмыкнула недовольно. «Сколько мы пробудем в Израиле?» – насторожилась Таня, перестраиваясь в правый ряд и снижая скорость. «Около 2 недель примерно», – отрезал Марк. «Можем задержаться или вернуться раньше. Я сам точно не знаю. Мне нужно увидеться с отцом, Таня». «Хорошо», – кивнула она, сдаваясь под его напором. «Мы вас, Галина, все-таки к дому подвезем», – решила она. «Моя машина везде пройдет». Черный «Мерседес» остановился около обветшалого двухэтажного дома из красного кирпича. Марк вышел проводить родственницу, обнял за плечи и поцеловал на прощание. «Если к Марселю прилагаются еще престарелые близнецы, то я не против. Но как судьба причудливо сводит людей. Мне достался брат, а Роману – сестра. Интересный расклад госпожи Фортуны». «Почему Галина живет в таком бомжатнике? Если из принципа, значит, пока не отпустила твоего отца?» — поинтересовалась она у Марка, стоило ему вернуться в машину. «Они до сих пор не могут сами разобраться, кто виноват. Папа на Галю обижается, а она на него. Живут за 1000 километров друг от друга и что-то делят. Я не лезу в их отношения», — отмахнулся он и обронил весело. «Придется тебя с мамой знакомить». «Галя, небось, уже ей позвонила», — хмыкнул довольно. «Мне страшно», — прошептала Фокина, выезжая на проспект. «Мама мужчины — это всегда волнительно». «Не бойся, она добрая», — ласково заметил Марк, оглаживая круглую Танину коленку. «Если такая же, как Галина, я точно не переживу», — фыркнула Татьяна. «Наверное, твой отец выбирал в жены похожих женщин». «Нет», — усмехнулся Марк, — «полные противоположности. Не бойся, дорогая». «Ты поможешь Ромке найти вора?» — с надеждой спросила она, как только вошла в квартиру. «В доме был кто-то третий, а наши влюбленные пингвины его не заметили». «Да», — кивнул Марк, помогая Татьяне снять шубу. «Основная версия такая. Но камеры не зафиксировали входившего. Поэтому вся служба безопасности под подозрением. Отключить наблюдение мог только кто-то свой». «И что теперь?» – напряженно выдохнула Татьяна. «Мы уедем, а Ромку убьют?» «Да кому он нужен?» – хмыкнул Марк, проходя в комнату. Потянулся за ноутбуком и велел. «Неси паспорт, Таня, я куплю билеты». «Но Ромке должен кто-то помочь», – пробормотала она, вручая любовнику красную книжечку. «Ему при мне звонил какой-то Миша, друг или брат ваш, я не понял», – криво усмехнулся Марк. «Он подключает своих безопасников». «Они найдут. У Мишки все серьезно поставлено». «Тогда можем ехать со спокойной душой», – вздохнула Таня и понеслась в спальню за паспортом. «Гладко было на бумаге», – подумал Демьяновский, когда через несколько дней понял, что никакие поиски ничего не дадут. Камеры кто-то отключил ровно в тот момент, когда незваная гостья подъезжала к воротам. И включили сразу, стоило лазутчице проскочить в дом. Элина, увидев сообщение шефа только на следующий день, тут же отзвонилась. «А вы разве не в больнице, Роман Андреевич?» — изумилась она. «Вы меня отпустили, я сразу к маме вернулась. И опять хуже стало. Извините, что не поставила в известность», — смущенно пролепетала она. «Ну, честно говоря, думала, что вам не до этого». «Эля, а ключи от дома у тебя остались?» — непринужденно поинтересовался Демьяновский, не желая раньше времени спугнуть противника. «Нет», — вздохнула она. Я их, как обычно, ребятам из охраны оставила. Они заходят в дом цветы полить, ну, проверить, не случилось ли что. Так заведено, когда вы в отъезде». «Все правильно», — согласился он и, скривившись, подумал, что все удивительным образом сходится на его собственной охране. На людях, кому по роду службы поручено следить за порядком и не впускать на территорию посторонних. «С такой задачей любая собака справится», — мысленно усмехнулся он, беспечно поглядывая на Зака, огромного пса Миши Агафонова. «Только этот зверь еще дарит своему хозяину преданность и любовь», — подумал Демьяновский и почувствовал, как заныла укушенная лодыжка. Зак, положив огромную лобастую голову на ступню Агафонова и закрыв глаза, млел от счастья. В большом камине, выложенном из белого камня, потрескивали дрова, а в соседней комнате над чем-то своим хихикали Камила и Евдокия. «Похоже, наше расследование зашло в тупик», — пробурчал недовольно Агафонов. «Что думаешь дальше предпринять, Дема?» «Честно говоря, даже не знаю», — негодующе фыркнул Роман, даже не представляя, кому и что понадобилось в его доме. «Самое интересное, что все на своих местах», — тяжело вздохнул он, печально глядя на беснующееся в камине пламя. «Ничего, кроме этих денег проклятых, не пропало». «А их я привез с собой», — заявил он Агафонову, вольготно растянувшемуся в кресле. Длинные крепкие ноги почти доставали до кирпичной кладки камина, а черный пес одним боком привалился к хозяину, давая понять, что сегодня службу нести не обязательно. «Зак», — пробурчал Михаил, — «ты мне отдавил ногу. Иди сюда, малыш». Собака тут же поднялась, прекрасно понимая интонации хозяина, и переместилась чуть ближе, так, чтобы Агафонов погладил мощную лобастую башку. «Я склоняюсь к мысли», — заметил он, криво усмехнувшись, «что дело-то и не в деньгах вовсе. Ну, кому они нужны, сам подумай. Сумма небольшая, чтобы из-за нее такие шпионские страсти разводить. Сдается мне, что искали что-то другое, компромат какой. И это кто-то свой, Ром», — просипел он. «Ты вроде хранил кое-что на кое-кого», — хмыкнул в полголоса. «Все на месте?» «Я эту версию сразу проверил. Еще 31 декабря. Все файлы лежат в сейфе. Ну, тот, который в подвале установлен». «И все на месте?» — изумился Агафонов. «А следаки что говорят?» «Ничего», — отмахнулся Демьяновский. «Как я и думал, нанимать детектива — пустая трата времени и денег. Ну нет у них версии, Миш, ни одной». «А кто знал, что у тебя хранится компромат?» — настороженно поинтересовался Агафонов. «Ты, Костик и Генка Шагуров, и все». «Я не в счет», — уверенно заявил Агафонов. «Мне и от этих подковерных игр всегда тошно становится». «Генку мы схоронили 2 года назад. Остается твой Костик». «Ему-то зачем?» – изумился Демьяновский. «С таких заоблачных высот на нас, смертных, уже давно поплевывает». «Не отмахивайся, Дема», – остановил его Михаил. «Чем выше заберешься, тем падать больнее. И мы понятия не имеем, как меняются интересы таких вот небожителей. Да и когда версий нет, то любая сгодится». «Подожди», — поморщился Агафонов. «Давай с другой стороны зайдем. Кто знал, что ты в тот вечер отпустил охрану? И вообще, кто дежурил в этот день? Они же первые на подозрении». Он снова почесал собаке голову и потянулся за пивом. «Может, еще принести?» — потряс полупустой банкой. «Я пока пас», — лениво поморщился Демьяновский, положив затылок на изголовье дивана. «Успеется», — улыбнулся он и серьезно продолжил. «Да всех проверили сразу. В тот же день, как я подставу просек. Все белые и чисты, кроме Мельника. Но тот вообще в отпуске был. Клянется мамой, что простое совпадение». «Странная история», — усмехнулся Агафонов. «Если бы ты сразу по горячим следам расследовал». «Да я, придурок, тогда совсем с катушек слетел. С одной стороны, и не верил, что Милочка способна на воровство, а с другой, зачем сбегала и пряталась?» «Не вини Камилу, бро. Вы оба в этой истории повели себя как дети малые. Она до сих пор упрямится и замуж выходить не хочет, пока я вора не найду. Уговорить пробовал?» «Ну, конечно», — хмыкнул Демьяновский. «На бриллианты она не ведется, на норковую шубу тоже. Вся эта мнимая статусность ей по барабану». «Нужно найти слабое место, брат», — задумчиво пробормотал Агафонов. «Что-то типа сокровенной мечты. Если напрямую добиться не получается, то попробуй хитростью». «Да я уже думал об этом. Какой-нибудь романтик, ну там, знаешь, сердце, выложенное из лепестков роз. Я на коленях, во фраке». «Да, девушки любят подобную лабуду», — усмехнулся Михаил. «Но в случае с Камилой я не уверен, что прокатит», — пробурчал он, вставая. Привычно подкинул дров в камин и снова плюхнулся в кресло. «А Ева не знает? Может, подскажет?» — напрягся Демьяновский. «Наверняка знает. А вот подскажет ли? Тут у них круговая порука», — весело хмыкнул Агафонов. «Такие они смешные. Друг за дружку горой». «Ага», — согласился Дема. «И все в положении. А с беременной женой как на минном поле. Но, Ага, мы с Камилой вместе. Я считаю ее женой, она меня мужем. Охрану я сменил. Уволил всех, кто мог отключить камеры. Даже Корниенко». «Помогло?» «Конечно. Тот же Корниенко дружит с главным безопасником Бекетова. Тут не знаешь, откуда прилетит. Да и как доверять людям, пошедшим на поводу моих недоброжелателей? Самое ужасное, я до сих пор не могу понять мотивы. Кому выгодно рассорить нас с Камилой? Лернеру или Бекетову?» – пожал плечами Агафонов. «Я сам сколько думаю, ничего понять не могу. Никак у меня мозаика не складывается. Будто чего-то не хватает, маленького фрагмента». «Мне тоже», — скинулся Демьяновский. «Но я все равно найду гада и прищучу. Не спущу ему этой интриги». «Согласен», — сдержанно кивнул Агафонов. «Но надо убедить Камилу, что ваша свадьба и поиск вора никак не связаны. Кстати, а кто знал, что ты привезешь домой деньги?» Печально вздохнул он, решив проверить последнюю версию. «Тут тоже зеро», — осклабился Демьяновский. «Никто не знал. Я заехал к людям в офис. В закрытом кабинете мне слюнявили бабки, и я уехал». «То есть подставить тебя товарищи-взяткодатели не могли?» «Исключено», — хмыкнул Роман и, услышав звонок домофона, насторожился. «Вы еще кого-то ждете?» — поинтересовался он, удивившись, что сегодняшнее застолье обещает быть многолюдным. «Илья с Ниной!» – сплеснул руками Агафонов. «Я же тебе говорил, что она у нас зав беременным клубом. Наставница молодых в просторечии, именуемая бандершей». Рассмеялся он и, подняв к потолку указательный палец, добавил со значением. «Ева ее даже в общий чат включила. Пойдем поздороваемся и Илюху к себе затянем. Он мужик хороший. Как его только угораздило на моей бывшей жениться». «Но ты же женился!» «А я говорил», — хмыкнул Демьян, выходя следом за Агафоновым. «Нужно жениться тогда, когда припрет», — философски заметил он. «Так и приперло тогда», — фыркнул Агафонов. «Нинка на пятом месяце была, забыл, что ли?» «Я в тот момент не сильно вникал, Миш», — весело отмахнулся Демьяновский. «Эти подробности как-то мимо прошли, пока самого не коснулись». «Ну, блин, и драйв. Я как вчера на УЗИ ребенка увидел, чуть со стула не рухнул. Лежит малявка, ручками, ножками двигает. Я чуть не спросил, как она туда попала?» – рассмеялся он, ударив себя по колену. «Нужно было поинтересоваться. Хороший вопрос», – заржал Агафонов. «Тебе бы еще от Милы досталось». «Да ну тебя!» — отмахнулся Роман, вслед за Агафоновым, выходя в коридор и наблюдая, как доктор Макаров снимает сапоги с раздавшейся во все стороны Антонины. «Дирижабль прилетел!» — хмыкнула она и тут же перевела пытливый взгляд на Милочку. «Ты вчера анализ на ферритин сдавала? С собой результаты захватила?» «Ну опять!» — промычал Агафонов. «Клуб беременных начал свою работу. Пойдем, Илья, шашлыки жарить. Мясо давно замариновали. А вы, девушки, на стол накрывайте», — велел он. «А Егор дома?» — требовательно поинтересовалась Антонина и, переваливаясь сбоку на бок, пошла в детскую. «Сыночка!» — тут же раздался ее радостный вопль. «Кто бы мог подумать?» — пробурчал Роман, забирая со стола шампуры. «Миха, дрова где?» Вдвоем они вышли на яркое весеннее солнышко. Даже разговаривать не хотелось. И сознанием дела, вороша угли в мангале, Демьяновский задумчиво посмотрел на Агафонова, сосредоточенно нанизывавшего мясо на острые пики шампуров. «Нет», — вздохнул он про себя, — «я его как брата не воспринимаю. Только как старого и лучшего друга. А есть ли смысл что-то доказывать? Да и Мишке от этой правды должно быть тошно», — подумал Роман. «Нет смысла копаться в чужом прошлом. В своем бы настоящем разобраться». «Что-то Илья задерживается», — вслух заметил Демьяновский. «Так он же доктор», — фыркнул Агафонов. «Сейчас, пока все результаты анализов рассмотрит, пока вердикт вынесет, ну и Нина свои 5 копеек обязательно вставит. Мне всегда казалось, что беременность – это внутрисемейное дело. А тут обсуждается все, и моя милочка радостно сообщает в чате новости из женской консультации». «Моя Ева тоже», – криво улыбнулся Агафонов. «Блин, 8 недель срок. Но знаешь», – глубокомысленно нахмурился он, – «если ей так легче, то пусть хоть все подробности сообщает. Я уж как-нибудь перетерплю». Из окна холла на обоих друзей, раскладывающих на мангале шампуры с нанизанным мясом, задумчиво смотрел Илья. «Говори быстрее», – буркнул он недовольно Яне. «Меня мужики ждут, неудобно». «Попроси, пожалуйста, своего брата не надоедать мне. О его выходках уже прознал Архип, и мне не нужны проблемы с мужем». «Я понял», – холодно заверил Илья и, осененный догадкой, поинтересовался неохотно. «Никита имеет отношение». Кивнул он на слегка заметный живот. «В нашей семье не принято, чтобы дети на стороне росли». Яна внезапно пошла красными пятнами и, дернувшись, будто ее ударили, слишком быстро сказала «нет». «Я понял», — кивнул Илья. «Все передам, не беспокойся».